Стоит пояснить, что в подобных обстоятельствах Бор никогда не оперировал целыми предложениями. Обычно он цедил по слову и повторял это слово то с лаской, то с угрозой, пока не придумывал, чем продолжить. Это могло занять несколько минут. На сей раз он выбрал слово «Эйнштейн». Он едва ли не в припрыжку носился вокруг стола и повторял «Эйнштейн! Эйнштейн!». Незнакомому с Бором человеку это наверняка показалось бы забавным. Чуть позже он переместился к окну и выглянул туда, не переставая бормотать «Эйнштейн! Эйнштейн!». Тут дверь неслышно приоткрылась, и тихо на цыпочках вошел Эйнштейн. Он приложил палец к губам, призывая меня помолчать, и заговорщицки улыбнулся. Несколько минут спустя он объяснил свое странное поведение. Врач запретил Эйнштейну покупать табак. Однако врач не запрещал ему табак красть, а как раз это он и собирался сделать сейчас. Все еще на цыпочках он прокрался к банке с табаком Бора. Та находилась на столе, за которым я сидел. Тем временем Бор, ничего не замечая, у своего окна по-прежнему бормотал «Эйнштейн, Эйнштейн». Я был в полной растерянности, не зная, что предпринять, поскольку совершенно не представлял, что собирается предпринять Эйнштейн. Затем Бор, отрывисто выдохнув «Эйнштейн», повернулся. Так они и застыли лицом к лицу, как если бы Бор поймал Эйнштейна на месте преступления. Мало сказать, что на мгновение Бор лишился речи. Даже я, хотя и видел, как Эйнштейн вошел, на секунду испытал странное чувство. Минуту спустя зловещие чары рассеялись. Эйнштейн признался, в чем был его замысел, и мы еще долго оглушительно хохотали. Сельский врач, столичный профессор и адреналин. История физиологии, разумеется, медицины, полна примеров смелых опытов на себе. Реже бесстрашные экспериментаторы делают невольными подопытными кроликами членов своей семьи. Эдвард Дженнер, сельский врач, который придумал прививки от оспы. Наверное, самый известный из людей, поступивших столь сомнительным образом. Вот еще пример безрассудного поступка, когда научное любопытство взяло верх над родительскими чувствами. В 1894-м этот поступок привел к решающему открытию в области физиологии. Доктор Джордж Оливер, врач из Харрогейта, потратил свой зимний отпуск на опыты над домашними, в которых для клинических испытаний использовал самодельные приборы. В одном из таких опытов применялся инструмент для замера толщины лучевой артерии. Ведя своему маленькому сыну, который заслуживает отдельного памятника, вытяжку из надпочечников, биоматериалами его снабжал местный мясник. Оливер решил, что наблюдает сжатие, или, по версии других рассказчиков, расширение артерии. Как бы там ни было, он отправился в Лондон рассказать о своих результатах профессору физиологии Шаферу и застал того в лаборатории. Опыты были в самом разгаре. Шафер измерял кровяное давление у собаки. Профессор не поверил Оливеру, что, в общем, неудивительно, и был весьма раздосадован, что его отвлекли от работы. Однако Оливер никуда не спешил и настаивал только на том, чтобы вытяжку надпочечников, пузырек с нею он тут же извлек из кармана, ввели в его вену, когда профессор Шафер закончит свой опыт. Чтобы убедить настырного посетителя, что тот несет чушь, Шафер все же сделал укол и с удивлением увидел, как ртуть в артериальном манометре ползет вверх, едва не выплескиваясь наружу. Так было открыто невероятно активное вещество, которое образуется внутри определенного участка надпочечников. Теперь его называют адреналином. Голос из прошлого. В конце жизни Андрей Сахаров, легендарный физик, отец советской водородной бомбы и убежденный диссидент, сообщил интервьюеру.